Глава 56. Так говорит Господь. «Праведны будьте, поступайте по справедливости. Скоро я ниспошлю избавление, скоро явится спасение, посланное мною. Счастлив тот, кто поступает по правде, кто держится за нее, кто хранит субботу, кто ее не оскверняет, руки свои хранит, не делает зла. Пусть иноплеменник, боящийся Господа, не говорит: «Отторгнет меня Господь от народа своего». Пусть евнух не говорит: «Я иссохшее дерево». Ибо так говорит Господь: «Тем евнухам, что хранят субботы мои, избирают угодные мне и держатся договора со мной, я дарую каждому памятник и имя в храме моем, в моих стенах, и это будет лучше, чем сыновья и дочери. Каждому из них я дарую вечное имя, которое не исчезнет. А иноплеменников, что боятся Господа, служат ему, имя его возлюбили, стали ему рабами, хранят субботу, не оскверняют ее, держатся договора со мной. Их приведу я на гору святую мою, в доме молитвы моем дарую им радость. Будут угодны мне всесожжения и жертвы их, принесенные на жертвеннике моем. У всех народов мой храм называться будет домом молитвы. Так говорит Господь Бог, собирающий изгнанных сынов Израиля. Кроме тех, кто здесь уже собран, соберу я сюда и других. Дикие звери, приходите и ешьте, приходите, звери лесные. Сторожа здесь слепы и неразумны, все они псы немые, не способные лаять. Разлеглись и дремлют, поспать они любят. Жадные псы ненасытные. Они пастухи, лишенные разумения, каждый идет по своей дорожке, каждый лишь собственной выгоды ищет. Приходите, я выставлю вина, напьемся хмеля, и завтрашний день проведем так же, повеселимся на славу.